Как тогда грустно пошутил учитель Ли, в моду все больше входит практика агрессивных переговоров, когда джедаям все чаще приходится разрешать конфликт не словами, а световым мечом. Даже мнение обывателей о высокой коррумпированности сенаторов сейчас казалось смешным. Какая может быть коррумпированность и продажность, когда многие из них с самого начала, преданно ИХА, не жалея себя, работают на ту или иную корпорацию и являются ее ставленниками, заботящимися только об интересах своих хозяев. Собственно, практически вся политика республики определялась именно крупнейшими бизнесменами и банкирами, причем за кулисами, где они договаривались о своих экономических интересах, а следующие за этим заседания Сената с бурными дебатами становились всего лишь яркими театральными представлениями. Те немногие из сенаторов, кто действительно родил за свой народ и будущие республики, а также те, кто просто был не в теме большой политики, только добавляли спектаклю немного реалистичности, но ни на что кардинально повлиять не могли, как, впрочем, и джедаи, ставшие заложниками своей политики ограниченного вмешательства. Ордену оставалось только делать все, от него зависящее, чтобы, пускай не изменить, но хотя бы стабилизировать обстановку в республике, сгладить острые углы и не дать сенаторам окончательно взорваться. И, несмотря на все активное противодействие, у него это все-таки хоть как-то, но получалось, чем, наверное, действительно можно было немного гордиться. Ведь республика, в создании которой участвовали и джедаями, простояла вот уже более 20 тысяч лет, и это учитывая, сколько потрясений ей пришлось пережить по вине одних только ситхов. Но, видимо, всему приходит конец. За последние годы Сенат Республики словно сорвался с цепи и фактически начал полномасштабную экономическую войну против миров окраин. Центральные миры и раньше вели довольно агрессивную политику и тянули из окраин все соки, но прежде это хотя бы было в разумных пределах, что позволяло тысячи лет сохранять более-менее шаткое равновесие. Сейчас же, буквально за несколько лет, был принят целый ряд безумных законопроектов, которые просто не оставляли многим мирам иного выхода, кроме как отделиться от республики или допустить серьезное падение своей экономики. И ситуация продолжала стремительно ухудшаться, а безумие Сената прогрессировать. Политические советники и дипломаты, из числа джедаев, изо всех сил пытались урегулировать ситуацию и образумить рехнувшихся политиков, но все их усилия полностью пошли прахом. В этот раз Сенат был как никогда единодушен, и за введение новых налогов и санкций проголосовало почти 70% его состава. И теперь, безумные законы продолжали приниматься с завидной регулярностью. Сначала джедаи вообще не могли понять, что происходит. У всех складывалось такое впечатление, что правительство республики сошло с ума и делает все, чтобы как можно быстрее развалить государство. И ничего нельзя было с этим поделать. Разве что взять Сенат под полный контроль силами Ордена. Но, это фактически означало государственный переворот и начало гражданской войны. А затем череда паршивых событий начала разрастаться, словно снежный ком. Уход из Ордена магистра Дуку, организация им Конфедерации независимых систем, известие о том, что он стал ситхом, а затем начал политическую и пропагандистскую кампанию против республики и джедаев. Эти события очень сильно ударили по всем. Кто-то даже высказал предположение, что граф покинул орден не по идеалистическим соображениям, а увидев возможность извлечь корыстную выгоду для себя из царящего беспредела. Больно уж быстро, а главное успешно, он сумел воспользоваться все возрастающим недовольством окраин. Уже только после образования КНС, джедаи, наконец, смогли разобраться в причинах безумного поведения Сената. И эти причины являлись далеко не безумными, они были даже весьма логичными и тщательно просчитанными. Настолько, что половина джедаев, из тех, кто был допущен к этой информации, не могла в них даже поверить, а остальная половина, включая саму Алию, всерьез подумывали порубить большую часть сенаторов в мелкий фарш. Оказалось все до банального просто и мерзко. Началась обычная война между мегакорпорациями за рынки сбыта, сферы влияния, подавление и вытеснение конкурентов. Республика, Сенат и даже КНС оказались всего лишь инструментом в этой войне, а огромное количество миров, скатившихся в нищету, и миллиарды невинных, на грани голодной смерти, всего лишь небольшой разменной монетой. КНС, со всеми своими красивыми лозунгами о независимости систем и праведными обвинениями в адрес республики и джедаев, представляла собой вынужденный экономический и политический союз таких корпораций, как торговая федерация, банковский клан, коммерческая гильдия и так далее, которые, завлекая к себе все больше миров окраин, продолжали всю ту же политику безжалостного выкачивания ресурсов, только теперь уже для себя, мотивируя это необходимостью в борьбе за независимость и для противостояния внешнему агрессору. А республика теперь представляла собой огромный союз из множества корпораций ядра, желающих окончательно раздавить своих конкурентов в мирах окраин и поделить их рынки сбыта. Образование КНС и усиление его влияния становилось им как кость в горле, и теперь сенаторы брызгали слюной, продавливая новые экономические санкции, и даже, кое-где, уже слышались призывы о начале военных действий против сепаратистов и предателей. К счастью, войну все же пока всерьез никто не рассматривал, так как возможные расходы на нее буквально ужасали честных бизнесменов. Однако, несмотря на прояснение ситуации, орден по-прежнему не знал, что ему теперь делать, и было по-прежнему непонятно, какое отношение ко всему этому имеет Дуку. Формально он являлся лидером и создателем КНС, но большинство джедаев сходились во мнении, что заправляет всем богатая торговая федерация, имеющая кроме денег еще и огромную армию из наемников и дроидов, а граф не более чем марионетка, харизматичное лицо компании. Но сейчас, когда всплыл еще аж целый владыка ситх, ситуация уже не казалась такой однозначной. И теперь все ломали головы, пытаясь понять его роль во всем этом бардаке. Пока наиболее вероятным вариантом, к которому пришли джедаи, было то, что ситхи просто воспользовались ситуацией и заключили договор с корпорациями, входящими в КНС, наверняка надеясь постепенно захватить конфедерацию или хотя бы стравить ее с республикой. Поэтому, если в бесполезной борьбе с сенатом у ордена уже опустились руки, то ситхов еще можно было и нужно постараться остановить. Иллюзий относительно их цели никто не испытывал, это коммерсантам важны только прибыли, ситхи же не остановятся, пока не захватят или не уничтожат республику. И, разумеется, пока не перебьют всех джедаев. Но одна мысль не давала Алии покоя. Может ли владыка быть причастен к началу этой экономической войны? Больно уж организованно и внезапно она началась. Никаких точных фактов, указывающих на это, так и не было найдено, да и большинство коллег девушки считали, что данный вариант маловероятен, так как заставить тайно плясать под свою дудку такое огромное количество мегакорпораций и большую часть Сената, казалось выше человеческих сил, и даже сил владыки тоже. Для этого нужно было проделать просто колоссальную работу с постепенным внедрением своих людей, подготовки как экономической, так и политической почвы, незаметным нагнетанием обстановки, формированием. Впрочем, перечислять можно долго. Это работа не на один десяток лет, а может даже и на сотню. Но, если владыка действительно контролирует сенат, это катастрофа. Девушка помотала головой, прогоняя пораженческие мысли. Даже если это и так, сейчас у него явно недостаточно влияния, чтобы полностью захватить власть. А значит, если орден не наделает ошибок, у ситха ничего и не выйдет. К тому же магистры уже его обнаружили, осталось только. Хотя, Алия не особенно верила, что владыка настолько глуп и так легко подставится под удар. Тогда чего он добивается, сняв маскировку? Да еще и сидя почти на границе диких секторов. Для обеспечения своей безопасности ему достаточно было находиться на территории КНС, рядом со своим учеником Дуку. Тогда джедаи не смогли бы его достать без объявления войны конфедерации. Если только он не задумал какую-то ловушку и теперь заманивает в нее орден. «Учитель, наконец-то я вас нашла!» Девушка с трудом вынырнула из тяжких раздумий и поискала глазами источник шума. К ней бежала рыжеволосая девочка лет 14, на большой скорости ловко огибая неодобрительно ворчащих джедаев. Ее падаван. Алия улыбнулась. Прошло уже больше года, как ей дали ученицу и звание мастера джедая, а она все никак не могла привыкнуть к тому, что теперь является учителем. Хотя уже и успела сильно привязаться к этому непоседливому метеору. «Учитель, так мы летим на Альдеран». «Нет, Джина. Совет поручил мне через 2 дня отправиться на одно важное задание, так что миссию на Альдеране придется пока отложить. Жаль. Я слышала, это очень красивая планета. Тогда куда мы отправляемся, Джина?» Алия немного помолчала, подбирая слова. «Боюсь, в этот раз мне придется лететь одной. Но почему?» Падаван же везде должен сопровождать своего учителя. Это очень опасное задание, и ребенку там не место. Просто подожди меня в храме, хорошо? Я уже не ребенок. Девочка скорчила обиженную мордашку, однако потом ее глаза как-то хитро сверкнули. Но, хорошо, я подожду вас здесь. Алия, настроившаяся на долгий спор и уговоры, и подготовившая уже целую речь с рядом примеров и аргументов, удивленно посмотрела на Джину. Никогда еще этот маленький бесенок так быстро не сдавал свои позиции. Девушка подозрительно прищурилась, на что ученица ответила невинным, кристально честным взглядом образцового падавана. «Молодец, я рада, что ты все поняла», – осторожно произнесла мастер-джедай, все еще пытаясь сообразить, какой подвох скрыт в такой покладистости ученицы. «Пойдем пока в тренировочный зал, я покажу тебе пару новых приемов, думаю, ты уже вполне готова начать осваивать двуручный бой. Когда я вернусь, соберем твой второй световой меч». «Да, учитель». Глава 11. Решимость. Вылет назначен через 2 дня. «Это все, что мне удалось выяснить, владыка». Голограмма мужчины лет 35, одетого в одежду техника, коротко поклонилась. «Замечательно. Продолжай собирать любую информацию об этой операции. И помни, я хочу знать даже малейшие детали». «Да, владыка». Палпатин махнул рукой, обрывая связь. «Хаем, вот уж не думал, что у моего старого учителя еще есть, чем нас удивить». Слегка насмешливо хмыкнул Дуку. «Йода не тот враг, которого стоит недооценивать. Думаю, за 800 с лишним лет жизни он припрятал в рукаве еще очень много интересных сюрпризов». Задумчиво проговорил Сидиус, внимательно изучая данные, предоставленные многочисленными шпионами. А уж о том, какие секреты силы скрывают в себе запечатанные архивы в глубинах храма, пока можно только гадать. И, нужно признать, этот способ поиска, с объединением энергии сразу многих одаренных, оказался весьма эффективен. «Мы что-нибудь предпримем?» «Сейчас нет. Посмотрим, чем окончится встреча джедаев с нашим конкурентом. Ее итоги позволят сделать о нем некоторые выводы. Надеюсь, орден сумеет избавить нас от этой головной боли. Маловероятно, самое большее, на что можно рассчитывать, это получение информации. Если ситх достиг уровня владык, то идиотом он не может быть по определению, а значит, возможное нападение джедаев им предусмотрено в первую очередь. Может, он специально снял маскировку, чтобы заманить орден в ловушку. Такой вариант возможен, однако, я чувствую, что он знает о нашем существовании, о моем существовании. Снятие маскировки – это вызов меня на Кхагат. Кхагат – очень древний ритуал ситхов. Дуэль. Кхагат – древний, редко применявшийся, ритуал ситхов. Дуэль. Ситх противостоял ситху до смерти. Зачинщик дуэли определял арену, которой могла стать планета, система или вся галактика. Затем соревнующиеся собирали все свои силы, военных и политиков, подвластных им, чтобы перехитрить, переиграть противника и одержать верх над его силами. Когда лорд ситхов Тулакхорт участвовал в своем единственном Кхагате и выиграл его, он объявил, что имя его противника будет вычеркнуто из истории, и его воля исполнилась. Кхагат мог уничтожить не просто одного ситха, но и его наследие. По словам Дарта Танатона, Марко Рагнос участвовал в Кхагате, как и позже, Лудокресш. Два темных советника однажды устроили Кхагат, разрушивший императорскую цитадель. Остальные члены совета казнили их. В оставшиеся 2 суток до вылета Алия забыла, что такое сонный отдых. Миссия рассчитывалась на 15 дней, 10 из которых должны были уйти только на путь туда и обратно. И на связь разрешалось выходить лишь в самом экстренном случае. Поэтому приходилось в срочном порядке решать оставшиеся дела в Сенате и Ордене и вплотную заниматься тренировками ученицы, чтобы по максимуму нагрузить и занять ее на время отсутствия учителя. А в остальное время девушка искала любую доступную информацию о системе, что ей предстояло обследовать. Римас, далекая солнечная система, расположенная за пределами республики, почти на границе диких секторов. Планет в ней не имелось, но зато было огромное астероидное поле, в котором и находилось единственное прибежище разумной жизни, большая торговая станция, а на самом деле обычная база пиратов, контрабандистов, наркоторговцев и прочих отбросов галактики. Точных данных по ней найти так и не удалось, но Алия уже бывала в подобных местах и примерно представляла, что там может ее ожидать. «Учитель, может, вы все же немного отдохнете?» В который уже раз попыталась воззвать к голосу разума эти ученица. «Отдохну, когда буду 5 дней болтаться в гипере. Там все равно больше делать нечего». Привычно отмахнулась Илья и, слегка улыбнувшись, ласково потрепала Джину по голове. К сожалению, желание закончить как можно больше дел перед вылетом являлось далеко не единственной причиной, почему девушка никак не могла отдохнуть. После собрания, на котором ей дали задание, Алию все не оставляло сильное ощущение смертельной опасности и чудовищного зла. А затем было короткое, обрывочное и довольно смутное видение, как она корчится на полу от боли, а над ней поднимается красный световой меч. Никогда еще Этир не испытывала ничего подобного, и все инстинкты буквально вопили, что этот полет – дорога в один конец. А предчувствие силы еще никогда не подводило мастера джедая, и вряд ли оно так реагировало на жалких пиратов. Девушка грустно улыбнулась, глядя, как Джина старательно пытается повторить приемы двуручного боя, что она только что показала. Умирать очень не хотелось, но Алия и не боялась этого. Если ее смерть поможет остановить ситхов и не дать им развязать очередную войну в галактике, значит, так тому и быть. Потому что в ином случае придется сражаться и умирать таким детям, как Джина, не говоря уже о миллионах невинных. И нужно сделать все возможное, чтобы этого не произошло. По крайней мере, хотя бы радовало, что ее ученица останется в безопасности. О своем предчувствии и видении Этир, на всякий случай, уже сообщила магистру Йоде. Однако даже в Ордене, где джедаи привыкли доверять своим ощущениям и видениям, это еще не давало абсолютно никаких гарантий, что владыка действительно находится именно на станции Римаса и что ощущения и видения действительно связаны именно с ним. Да и заглядывать в будущее нужно крайне осторожно, так как легко можно запутаться и неправильно понять то, что тебе открылось. Так что разведка в любом случае была необходима. И, тем не менее, магистр предложил девушке отказаться от задания, если она не хочет лететь. Но Алия не собиралась перекладывать ответственность на кого-то другого и тем более подвергать его жизнь опасности, чтобы при этом спастись самой. «Вы чем-то расстроены, учитель?» Незаметно подкравшаяся к задумавшейся девушке Джина теперь обеспокоенно вглядывалась ей в лицо. «Нет, конечно нет. Просто бюрократическая волокита, которую мне приходится последнее время разгребать в Сенате, уже вводит меня в страшную тоску. Так и хочется перейти на темную сторону и спалить консоль с этим мусором молниями». Алия грозно нахмурила брови, изображая злобного ситха. Джина звонко рассмеялась. Перед самым отлетом Алия подумывала, что нужно, наверное, что-то сказать своей ученице, чтобы она не переживала, если ей не суждено вернуться. Но девушка все же решила, что не стоит лишний раз волновать ребенка. Поэтому только обняла Джину покрепче на прощание, велела усердно тренироваться и слушаться других мастеров-джедаев, а затем, весело помахав рукой, зашла на корабль. Выведя звездолет в гиперпространство, Этир устало откинулась в кресле. Больше от пилота ничего не требовалось, и дальше за курсом будет следить навигационный компьютер. Какое-то время девушка задумчиво наблюдала в иллюминатор за переливающейся синевой гипертуннеля, а затем двое суток напряжения и бессонницы, наконец, взяли свое, и она сама не заметила, как задремала. Проснулась Илья от того, что внезапно почувствовала рядом с собой странно знакомый источник силы. Открыв глаза и резко привстав в пилотском кресле, девушка едва не столкнулась головой со склонившейся над ней Джиной. Ошеломленно уставившись на своего падавана, Этир некоторое время отчаянно боролась с пытающейся отвиснуть челюстью и идиотским желанием ущипнуть себя, чтобы проверить, что все происходящее не сон, а затем с просто невыносимым желанием выругаться в стиле грузчиков с Наршадаа. Наконец, взяв себя в руки, Алия тяжело вздохнула и мрачно посмотрела на испуганно и виновато сжавшуюся ученицу. «Это, наверное, будет крайне глупый вопрос, но что ты тут делаешь? И как ты вообще попала на корабль?» «Я пробралась сразу следом за вами. Вы были очень уставшие и ничего не заметили». Этир снова тяжело вздохнула, все-таки мысленно выругавшись и особенно обругав себя за глупость и невнимательность. Эти чертовы двое суток бессонницы и дурацкое видение с не менее дурацким предчувствием все же совершенно выбили ее из равновесия. Это же нужно до такого докатиться, не почувствовать собственного падавана на расстоянии нескольких метров. Хотя раньше она нашла бы Джину даже на другом конце Корусанта с его триллионным населением. Хорошо, с вопросом, как ты оказалась на корабле, все понятно. Тут я могу винить только саму себя за просто преступную потерю бдительности. Теперь остается разобраться, почему ты так поступила, когда я четко и ясно сказала, что на этом задании не место ребенку. И ты, кажется, пообещала мне оставаться в храме, обманывать своего учителя. Алия грустно покачала головой. Ну, пообещала. Джина виновато отвела глаза, девочке стало невероятно стыдно. А вообще это был не обман, а тактическая хитрость. И в кодексе сказано, что падаван должен сопровождать своего учителя на всех заданиях, кроме тех, на которых он его сопровождать не должен. Нахмурившись, ледяным тоном закончила фразу мастер-джедай. А теперь, важное задание фактически провалено. Пока корабль в гипере, развернуть его назад невозможно, значит, придется сначала долететь до конечной точки назначения и только потом возвращаться назад. Времени на миссии уже не останется, но мы можем и не возвращаться. Почему вы так не хотите взять меня с собой на задание? Поверь, на то есть серьезные причины, и это не обсуждается, отрезала Этир. Простите меня, учитель, я не хотела вас подвести. Ладно, не переживай, думаю, еще не все потеряно. Все-таки смягчилась Алия, глядя на совсем поникшую девочку, и ободряюще ей улыбнулась. Долго сердиться на Джину почему-то совершенно не получалось. Когда прилетим на станцию Римаса, я сойду с корабля, а ты вернешься на нем обратно в храм. Пилотируешь ты уже неплохо, должна справиться. А как же вы? А я, после окончания миссии, просто одолжу звездолет у пиратов, обитающих на этой станции. Этир хищно усмехнулась. Полагаю, они не будут против. Ну, по крайней мере, я уже не раз сталкивалась с этими добрыми и отзывчивыми людьми, и они всегда были очень рады мне помочь. Хорошо, я сделаю, как скажете, и вернусь в храм. Обещаешь? И надеюсь, в этот раз без всяких фокусов и тактических хитростей. Обещаю. Девочка обиженно насупилась. И не забывай, тебя еще ждет жуткое и бесчеловечное наказание, когда я вернусь. А, к сожалению, порку юнлингов и падаванов еще многие тысячи лет назад запретил какой-то старый маразматик. Хотя некоторым, не будем показывать пальцем кому, эта самая порка совсем бы не повредила в воспитательных целях. За что у него есть искренняя благодарность многих поколений юнлингов и падаванов. Пакостно захихикала Джина, с облегчением почувствовав, что учитель больше не сердится. Ага, а еще проклятие в его адрес от многих мастеров, которых ученики доводят до сердечного приступа своими выходками. Но, к счастью, у меня есть страшное наказание не хуже и даже лучше и намного эффективнее порки. Алия зловеще рассмеялась. Это какое же? Джина притихла, подозрительно уставившись на учителя. Девочка внезапно ощутила какое-то дурное предчувствие пятой точкой. Походишь с недельку на лекции мастера Луминары. Она как раз рассказывает юнлингам о том, каким должен быть настоящий падаван, дисциплинированным, сдержанным, терпеливым, смиренным, внимательным, осмотрительным, честным, обязанным слушаться своего учителя. Нет, уж лучше порка. Я же там помру от скуки. Это слишком жестокое наказание. Мой хладный, замученный нудными лекциями труп будет на вашей совести, учитель. Спустя 5 дней, небольшой быстрый транспортник, выданный Алии советом, наконец долетел до системы Римаса. Сразу после выхода из гипера, мастер-джедай связалась по закрытому каналу с магистром Винду и обрисовала ему сложившуюся ситуацию, конечно, предварительно убедившись, что Джина еще спит в своей каюте. Мда, даже не знаю, что сказать. Хмурый Винду задумчиво потер подбородок. Мне жаль, но о вашем возвращении и отмене операции не может идти и речи. Слишком многое зависит от этой миссии и ее итогов. Ближайшие системы, где можно без риска оставить падавана, находится слишком далеко, и на такой крюк уйдет, как минимум, несколько дней, что тоже неприемлемо. Джина может вернуться на моем корабле, когда я сойду на станции. После завершения миссии мне достаточно будет захватить корабль пиратов. Очень много риска и допущений. К тому же вы забываете, что основная задача операции — сообщить совету информацию о ситхе, а оборудование для закрытого канала связи есть лишь на выданном вам корабле. Если владыка сумеет перехватить сообщение, не сумеет, если я пошлю его с захваченного корабля, находясь в соседней системе. До нее всего минут 20 полета. Хм, слишком много риска, но, если падаван останется с вами, боюсь, риска будет еще больше. Хорошо, я одобряю этот план, так как просто не вижу другого выхода из ситуации. Да пребудет с вами сила. Направив корабль вглубь системы, Алия уже вскоре смогла полюбоваться на бесчисленное количество самых разнообразных глыб, сплошной стеной заполнивших весь обзорный экран. Были среди них и маленькие обломки, размером не больше кулака, и огромные, размером с одну из лун Карусанта. Некоторые висели практически неподвижно, другие постоянно перемещались с различными скоростями по хаотичным траекториям. Гигантское астероидное поле Римаса. Неприступное логово пиратов, вот уже более 1000 лет. И как мы сможем найти здесь станцию? Шепотом спросила Джина, завороженно наблюдая за причудливым танцем множества обломков. У пиратов и контрабандистов есть специальные маяки и корректировщики, которые шлют постоянный сигнал и обеспечивают безопасный проход кораблей к станции, ответила мастер-джедай, запуская на навигационном компьютере специальную программу перебора частотных диапазонов в поисках этого самого сигнала. А разве они не боятся нападения? Я думала, бандиты должны скрываться, чтобы их не нашли и не арестовали. Это смотря какие бандиты, хмыкнула Алия. Мелкие контрабандисты и кланы пиратов, например, в пределах республики, действительно тщательно скрывают свое местонахождение. Но вот базы наподобие Римаса. Это настоящие центры криминального мира и подпольной торговли в своих регионах. От властей их, прежде всего, защищает то, что эти базы или находятся в секторах, не принадлежащих какому-либо государству, или, грубо говоря, кормит местные власти с рук. А бывает, и когда правительство систем само открывает подобные криминальные центры, например, хаты. Да, хаты – самый яркий пример подобной политики. У них вообще вся культура построена на криминале и работорговле. Так и тот же Римас служит не только базой пиратским кланам, но и своего рода торговой станцией, где постоянно совершаются десятки тысяч сделок между криминальными торговцами на продажу или покупку оружия, рабов, наркотиков, запрещенных товаров и так далее. И именно для таких торговцев и установлены постоянные сигнальные маяки. Черт, и где этот хатов сигнал? Что-то не так. Да, кажется, у нас небольшая проблема. Сенсоры корабля не фиксируют вообще никаких сигналов, а ведь здесь, по идее, должно идти весьма оживленное движение звездолетов. Мда, не нравится мне все это. Учитель, не знаю, как объяснить, но я чувствую нечто злое в этом астероидном поле. Это не предчувствие опасности, а именно ощущение какого-то зла. Да, я тоже это чувствую, Джина. Алия немного замялась, думая, как лучше объяснить все ученице и одновременно не раскрыть детали операции. Это ощущение мощной ауры темной стороны силы. Значит, на этой пиратской станции есть настоящий ситх. Воодушевленно вскинулась девочка. Наверное, лорд, а может даже целый владыка. И совет наверняка послал вас сюда сразиться с ним и разрушить его коварные планы по завоеванию галактики. Теперь я все поняла. Прямо, как в древних легендах. Этир горестно застонала, проведя ладонью по лицу. Ничего подобного. И темная аура еще не означает наличие ситха. Это вполне может быть эффект от того, что пираты когда-то торговали артефактами из могил древних ситхов. Или, например, падший был на этой станции несколько сотен лет назад. Темная сторона любит заражать и извращать все вокруг себя, и особенно этому подвержена неживая природа. Она может столетиями хранить в себе следы тьмы, и именно поэтому предметы ситхов и места, где они жили, так опасны. На втором месте стоят животные и растения. Под длительным воздействием сильной темной ауры они начинают постепенно мутировать и становиться крайне агрессивными, превращаясь в кровожадных монстров. Лишь разумные существа могут противостоять развращающему влиянию темной стороны, но и то, только если их воля сильна. А одаренные, в таких местах, подвергаются увеличенному риску пасть во тьму. Ладно, поговорим обо всем этом потом, когда вернемся в храм. Ясно, полагаю, теперь уговаривать вас все-таки взять меня с собой стало совсем бесполезно. Правильно, абсолютно бесполезно. И что мы теперь будем делать, раз нет сигнала? Полетим так. Я отлично чувствую источник темной ауры, так что, надеюсь, с поиском станции проблем возникнуть не должно. Плавно и на довольно высокой скорости ведя звездолет среди астероидов, Алия уже в который раз мрачно размышляла над предстоящей миссией. При этом девушка даже не глядела ни то, что на показания сенсоров с навигационным компьютером, но и на обзорный экран, прекрасно ощущая в силе проносящиеся мимо обломки и легко находя среди них безопасный путь. Джину она, конечно, пыталась убедить, что все будет хорошо, но сама мастер-джедай была в этом далеко не так уверена. План, разработанный еще при подготовке к операции, уже успешно провалился к Сит-Хатам. Впрочем, Этир не особо и надеялась, что он сработает. Сначала Алия подумывала тихо и мирно прилететь на станцию Римаса под видом контрабандистки или наемницы, незаметно все разведать, в крайнем случае, вытрясти информацию из парочки бандитов, а затем также тихо и мирно улететь. Но девушка прекрасно понимала, что такое возможно, скорее, лишь при самом благоприятном, но маловероятном варианте развития событий. Вот только особых альтернатив не было. Совсем. Наиболее слабым местом этого плана было отсутствие хоть какой-то информации о Ситхе. Теоретически, он вполне мог почувствовать присутствие любого джедая сразу, как тот появится в системе, а теоретически, мог ничего не понять и увидев мастера в упор. В совете так и не смогли определиться с решением проблемы маскировки. Джедаям уже очень давно не приходилось от кого-то прятаться, да и раньше это никогда не являлось сильной стороной ордена. Ну и наконец, даже если бы информацию о таком навыке все-таки откопали где-нибудь в архивах, научиться подобному умению за несколько дней невозможно. Разумеется, мастера уровня Али умели скрывать излучение своей энергии и даже практически полностью убирать возмущение в силе, создаваемое любым сильным одаренным, но полноценной маскировкой это все же не являлось. И никаких гарантий подобное сокрытие, рассчитанное на простых адептов темной стороны, против владыки не давало. Однако, шанс остаться незамеченными у джедаев все-таки имелся и не самый маленький, поэтому совет, после долгих споров, решил рискнуть и начать операцию. И, разумеется, каждый мастер-джедай знал, на какой риск идет. В принципе, план с незаметным проникновением на станцию мог бы сработать, даже когда Этир обнаружила на корабле нежданный подарок в виде непоседливого падавана с шилом в одном месте. А великая сила, неужели я сама была такой в ее возрасте? Бедный учитель, как я теперь его понимаю. Джина еще только начала свой путь постижения силы и не должна быть особенно заметна, тем более на большом расстоянии, а потому не могла выдать их присутствие. Но, когда Алия не обнаружила сигнальных маяков пиратов, то поняла, что о первоначальном плане можно смело забыть. Это могло означать только одно. Ситх уже полностью захватил Римас, переведя станцию на осадное положение и теперь явно готов к встрече джедаев. Этир тяжело вздохнула. Девушка вдруг поняла, что уже начинает мысленно рассуждать так, будто твердо уверена, что Ситх находится именно в ее системе. А это неправильно. Видение и предчувствие еще ничего не доказывают. Алия с трудом прогнала снова возникшую в голове картину, как высокая массивная фигура Ситха, закутанная в черный плащ с капюшоном, и словно излучающая ауру беспросветной жуткой тьмы, опускает на нее кроваво-красный световой меч. И это невыносимая боль во всем теле. В конце концов, мало ли по какой причине пираты отключили свои маяки. Может, у них там сейчас свои разборки на станции. Нужна абсолютно точная информация о местонахождении владыки, и только тогда можно будет вызвать магистров. Была мысль не рисковать, сразу направляясь к станции, а подождать какой-нибудь корабль пиратов или контрабандистов на границе астероидного поля, чтобы потом его захватить. Это решало сразу несколько проблем. И получение информации о текущем положении дел на Римасе и возможность сразу отправить падавана обратно в храм, но девушка довольно быстро отказалась от такого варианта. Во время поиска маяков, сенсоры не засекли больше вообще никаких сигналов, словно система полностью заброшена. Из чего следует простой вывод: те, кто на станции не могут ее покинуть или уже покинули, а новые торговцы никогда не сумеют до нее добраться без все тех же маяков и наверняка теперь будут облетать эту систему стороной. По крайней мере, пока не получат информацию, что ситуация нормализовалась. Так что, ждать невинную жертву джедайского беспредела пришлось бы целыми днями, если не неделями. Конечно, можно было все равно рискнуть и посидеть в засаде, но, к сожалению, операция Ордена имела очень строгие временные рамки, что сильно связывало руки. Все мастера должны были начать обследование своих звездных систем практически одновременно. Это уменьшало вероятность побега ситха, а также лишало его времени на серьезную подготовку, если, конечно, случилось чудо, и он еще не догадался, что обнаружен. И на все про все давалось всего 2 дня, после которых не вышедший на связь мастер считался захваченным или погибшим от рук ситха, что являлось еще одной подстраховкой. Девушка снова тяжело вздохнула. Весь план совета фактически состоял из одних только допущений, но, не имея совсем никакой информации о ситхе, составить что-то лучше было просто физически невозможно. Большинство же белых пятен в операции оставлялось уже на усмотрение мастеров, которым предписывалось действовать по обстановке и в соответствии с условиями той системы, в которую они направлены. Все-таки рассчитать, сидя в штабе, более-менее действенный план для каждой из 280 систем абсолютно нереально. Поэтому единственными условиями и ограничениями были время и связь с советом, а также запрет вступать в бой с владыкой, разумеется, если этого можно избежать. Связь с советом. И вот еще одна проблема из целой вереницы свалившихся неприятностей. Магистру Винду Алия сказала, что затруднений с этим не возникнет, однако, потеря корабля, оборудованного для закрытой связи, скорее всего, действительно может привести к провалу операции. Сами пираты особой угрозы не представляли, и захватить у них другой звездолет, в принципе, было довольно просто, что, собственно, Алия проделывала уже не раз. Чуть сложнее потом оторваться от преследования пиратского флота, но и тут особых сложностей обычно не возникало, тем более что сейчас можно будет затеряться в астероидном поле. Основная проблема заключалась исключительно в самой цели операции – ситхе. Если ее предчувствия и видения все же верны, хоть в это и сильно не хотелось верить, но учитывать такой вариант необходимо. Встречи и, как следствие, боя с ним избежать не удастся, а судя по видению, победить она в нем не сможет. Из чего следует, что и до пиратского корабля добраться тоже вряд ли получится. Первоначально Этир рассчитывала сразу при столкновении с владыкой отправить зашифрованное сообщение через наручный коммуникатор на свой корабль, который уже перешлет его дальше совету, и потом попытаться отступить, если будет такая возможность, а если нет, сражаться до последнего и дорого продать свою жизнь. Но теперь, как теперь отправить послание, девушка пока не представляла. Хотя, был еще один способ, не пытаться отступить и тянуть время, а также, ни при каких обстоятельствах, не дать ситху захватить себя живой. Когда она умрет, магистр Йода должен суметь почувствовать ее гибель, и именно это и станет сообщением. Наверное, магистр Винду предполагал подобный вариант, и только поэтому все же согласился на план с возвращением Падавана на выданном для операции корабле. Впрочем, он мог и понять, что Алия так поступит, даже вопреки его приказу и воле совета. Девушка всей душой хотела до конца исполнить свой долг и остановить ситхов, но не ценой гибели невинного ребенка. И плевать на слова всяких циничных цензура про допустимую жертву ради спасения миллионов. Но, как бы то ни было, раз есть возможность спасти Падавана и выполнить задание, значит все хорошо. А необходимой жертвой в этой войне станет ее жизнь, а не жизнь Джины.